Глава 14. Поднявшись, оказались в узком коридоре, ведущем в довольно просторный и пустой зал, из которого то и дело разносились крики. И первой мыслью было, что мы попали в тренировочную комнату. Вскоре понял, что прав. Помимо нас троих, внутри находились две девушки, сражающиеся друг с другом продолговатыми палками. Точно такими меня били обезьяны в моих кошмарах. Первая довольно величавая, под стать Броллу. Короткие рыжие волосы убраны назад, одета в кожаный доспех, поверх которого звенела тонкая кольчуга. Вторая девушка оказалась полной противоположностью моих новых приятелей. Маленькая и верткая, с большими голубыми глазами, которые сияли от азарта. Наверное, так выглядели и мои в пылу битвы. Ярко-синие волосы торчали во все стороны, что вновь вызвало недоброе сравнение со мной. А когда Этти, хмыкнув щелчком, отбросила мою торчащую прядь, я лишь убедился в этом. На женской породе меня красовалось красно-желтое платье с десятком разноцветных лент. И при каждом резком движении девушки они взметались по сторонам, что могло здорово отвлекать противника. «У нас гости!» — прокричал Брол и звонко хлопнул в ладоши. В ту же секунду я напрягся и бросил на него недовольный взгляд. «Обязательно орать?» Но тот лишь отмахнулся и двинулся к остановившимся девушкам, поманив нас за собой. «Итак», — на этот раз заговорила Этти. Стоило ей подойти к паре соперниц, как те слегка поклонились кицуне. «Ага, значит, они и правда считают ее своим учителем. Интересно, интересно. Получается, что даже в этом у меня есть плюсы». «Думаю, Цукико не нуждается в представлениях», — указала в мою сторону. Девушки не спускали с меня взгляды. «А вот ты знаком только с Броллом, и то лишь несколько минут». «Какие они были насыщены!» — загоготал тот, чем вновь меня разозлил. Но, увидев мой суровый взор, опустил на плечо тяжелую ладонь и дружелюбно пояснил. «Успокойся, паря, здесь нас никто не услышит и не увидит. Думаешь, я такой идиот, чтобы кричать о тебе на весь дворец? Нет, все гораздо проще, но в то же время сложнее, чем ты думаешь». «Сомневаюсь», — просто ответил я, вспоминая Кидзимуна. Этти уловила мое настроение и хитро подмигнула. «Цукико уже дважды путешествовал во времени, Брол». После ее слов глаза парня чуть не вылезли из орбит. «Чего так удивляешься? Недавно ему пришлось вновь призвать духов леса, чтобы его отправили в прошлое. Цукико снова изменил реальность». «Как так-то?» — нелепо пробормотал тот и уставился на меня. «Ты снова?» «Ямадзаки и Акума уничтожили мой клан», — с вызовом ответил я. Лицо невольно скривилось от злости, стоило лишь вспомнить крики ванов. «Пришлось все исправить». «Бред», — фыркнула рыжая громила и ткнула в меня пальцем. «Хорош нам заливать. Мы знали о вторжении Ямадзаки, но Арета так и не пошел на вас». «Может, ты скажешь, почему?» — прищурился я и пронзил ее ледяным взглядом. «Так-так», — Этти встала между нами. «Он все расскажет, и вам придется поверить, так как причин не доверять у нас нет». «Да не пошел бы он нахер», — вырвалась у девушки. С ненавистью отбросила шест, будто тот был виновен во всех грехах Империи, и двинулась к циновкам, что лежали в другой стороне зала. «Не обращай внимания», — вздохнула Кицуна. «Аска болезненно переносит смерть подруги». «Смерть?» Теперь пришел мой черед удивляться. «Ты мне об этом не рассказывала». «Я расскажу все, что знаю», — пообещала Эти. «И это будет первое, что вы сделаете сообща, поделитесь знаниями». «Ух ты!» — радостно воскликнула мелкая пигалица, моментально оказавшись возле меня. Схватила за руку и притянула к себе. «Меня зовут Энола». Звонкий поцелуй в щеку возвестил о нашем знакомстве. От подобного я даже растерялся. «А теперь ты». Она почти надулась от обиды, но я все же выполнил просьбу, после чего девушка довольно запрыгала вокруг, рассматривая меня, словно некую диковинку. «А правда, что ты носил на плече Ятагарасу? Правда, что убил оборотня Тора?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. «А Нига исполняет желание? Что ты у него загадал?» «Энола», — чуть повысила голос Этти, и та сразу же притихла. «Он все расскажет, если ты дашь ему вставить хотя бы слово». «Могу и не слово», — дерзко заявила девушка и тут же сделала такое невинное личико, что я вновь растерялся. «Ой, да ладно тебе, мы все наслышаны о похождениях охотника на монстров». «Возможно, многие из этих слухов таковыми и являются», — неуверенно ответил я. «Вот ты и скажи, что правда, а что нет». Брол ударил меня по спине. Наверное, думал, выйдет по-дружески, вот только меня покачнуло так, что невольно ступил вперед. А то выглядишь как задохлик, совсем не похож на лунного мальчика». «Давайте без этого прозвища», — попросил я. «По имени, пожалуйста». «Да как скажешь», — отмахнулся парень и направился к рыжей подруге. «Идем, Цукико». Этти взяла меня за ладонь и повела вслед за ним. «Нам еще многое предстоит обсудить». Синеволосая девчушка также подхватила меня за свободную руку. Взглянув на нее, увидел нечто вроде восхищения в горящих голубым пламенем глазах. Был ли разговор приятным? Даже не знаю. Вряд ли. Но он определенно был странным. И самым адекватным оказался Брол. Если Аска все время бросала на меня испепеляющие взгляды, будто я был в чем-то виноват, а Энола липла, словно тот банный лист, то парень просто сидел и с интересом слушал. Иногда задавал вопросы, иногда, сомневаясь, качал головой. Но рассказывать обо всех своих приключениях не пришлось. Они и без этого были прекрасно осведомлены, включая и неприятные мне моменты, а точнее связь с Эми. Нет, не стыдно, скорее горько на душе от ее потери. И почему именно она так крепко засела в моей памяти? А Канон еще подлила масло в огонь, когда показала мне Нека в мире мертвых. В тот момент мне хотелось отмахнуться от богини, схватить любимую женщину и... Любимую? Я сбился с рассказа и задумался. «Цукико?» Кицуна чуть встряхнула меня. «Что такое?» «Простите». Опустил глаза, так как знал, ведь только дурак не поймет, что именно меня потревожило. Я поведал о том, что произошло после отправления к Ватанабе, о битве в пагоде с призраком Изао, о вероломной паскуде Акума и о геноциде собственного клана. А когда закончил, то взглянул на слушателей. На их лицах отражались различные эмоции, но мне было на это плевать. Единственное, чего я желал, это чтобы они поверили моим словам. И кажется, все получилось, так как заметил сомнения даже в глазах Аски. «То есть ты хладнокровно убил Кидзимуна?» Укоризненным тоном переспросила рыжая девушка. «Да», — коротко ответил я. «Пришлось». «Смело», — честно признался Брол, чем вызвал у меня легкое уважение. Но оно того стоило. Спасти сотни жизней ценой одной. «Любая жизнь стоит спасения», — процедила сквозь зубы Аска. «Император должен быть справедлив». «Хорошо, что я не собираюсь им становиться», — ответил тем же тоном. «Что?» — внезапно воскликнула Энола. «То есть как, учитель?» — взглянула на Эти. «Вы же говорили, что именно он?» «Тише, тише!» — Кицуна подняла руки, успокоив девушку. «Мы еще не договорились, Цукико, но обсудим это после». «Все и так понятно». Я продолжал гнуть свою линию. «Вы поможете найти Демонессу, я поведаю Империи правду и о своем происхождении, но садиться на трон не собираюсь». «В чем тогда смысл?» — это уже Брол. «Вот именно!» — прорычала Аска. «Из-за него погибли наши братья и сестры, а он даже не собирается почтить их память. Зачем вы привели его сюда, учитель? Справились бы как раньше». «Не справимся», — холодно ответила Эти. «Так, стоп», — я обвел их взглядом. «О чем вы говорите? Какие братья и сестры? Какие смерти?» На этот раз собеседники устремили возмущенные взгляды на Кицуны. Но она не стала отнекиваться и ставить на место взорвавшихся учеников. Видимо, я не знал чего-то важного. «Цукико? Есть кое-что, о чем мы умолчали в логове». И она рассказала. Оказалось, что всех человеческих детей присылали во дворец не только из-за страха за императора. Из них собирались сделать элитную армию, непревзойденных бойцов, обладающих удивительными способностями. После убийства предыдущего правителя во дворце смекнули, что люди являются посланниками из других миров, которым боги даровали свои силы. У каждого из них имелось что-то уникальное. Так Аска обладала магией огня, во много раз превышавшая силы придворных магов. Брол оказался с непробиваемой кожей, хотя после этих слов парень недовольно поморщился и невольно потер шрам на лице. Видимо, все же существует нечто, что способно пробить его кожу. А вот Энола умела создавать невидимые барьеры. Этакие магические сферы, внутри которых она оставалась в безопасности. До нее нельзя было добраться с помощью магии. И если кто-то двигался в сторону девушки, то она чувствовала это и знала, кто именно идет. Собственно, поэтому все в зале были столь спокойны в плане разоблачения. Его не могло быть, ведь эта комната находилась в сфере синевласки. «А как же охрана?» – переспросил я. «Разве никто за вами не наблюдает? Не должны проверять?» «Моих сил хватает на то, чтобы внушать им, что все в порядке. Даже маги, когда подходят к нам, думают, что все сделали и возвращаются». «И ни разу не заметили?» Я не мог в это поверить. «Слишком подозрительно». «Знаю», — кивнула та. «Поэтому я подпускаю их на довольно близкое расстояние, чтобы никто не понял, в чем тут дело». «Но тогда остальные подумают, что у тебя нет никакой силы. Разве это их не насторожило?» «Почему же?» Энола вытянула вперед руку, и по ней заскользили голубые молнии. «Почти как у тебя», — хихикнула та. «Только в разы слабее. Но ты же меня научишь?» Вновь прижалась ко мне и взглянула глазами невинного щенка. «Но кто-то погиб». Я не стал отвечать на столь глупое заигрывание и вновь посмотрел на Кицуне. «Что произошло?» «Нас тренировали», — за нее ответила Аска с тем же ненавистным взглядом, который уже начинал раздражать. «Обращались как с неживыми. Выжимали все до последней капли. Кто-то сразу сдавался и выгорал, и тогда его направляли на север, где должны были подлечить. Никто их больше не видел». Из глаз девушки в буквальном смысле брызнули искры и взметнулись тонкие языки пламени. «А потом появился ты. Старик Джиро заступился, словно за родного внука. Каждый из нас тогда завидовал тебе, считал чуть ли не богом. Но я всегда знала, что ты выскочка, которому просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Аска, успокойся», — твердо произнесла Кицуна и продолжила. «Но, к сожалению, это так, Цукико. Этих детей муштровали, как настоящих солдат. Такой жизни никто не пожелает». «Отлично. Теперь я виноват в том, что просто появился на этом свете. Серьезно? «Но дело не только в этом». Эти тяжело вздохнула. «Когда у тебя появился меч Фуцунуси, имперских детей начали отправлять на верную смерть».